Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 16 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Голосование госбюджета 2017 года назначено на 22 декабря. Завершился рабочий визит спикера Национального собрания НКР в Париж. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Политолог Давид Бабаян о так называемой гибридной войне Азербайджана против НКР. Объявление и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь с 15 на 16 декабря Азербайджан на линии соприкосновения Карабах азербайджанских вооруженных сил из автоматов и пулеметов нарушил режим прекращения огня около 30 раз. В указанный период вооруженные силы Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 450 выстрелов. В северо-восточном направлении линии соприкосновения Мартакерт вооруженные силы Азербайджана применили также 60-миллиметровый миномет. Передовые подразделения армии обороны НКР безответных выстрелов продолжили сохранять бдительность по всей протяженности передовой и уверенно выполнять поставленные боевые задачи. Отмечается, что в настоящее время оперативная обстановка на линии соприкосновения спокойная. Вчера состоялась пленарка Национального собрания, начавшаяся с поздравлений ведшего заседания вице-спикера Ваграма Балаяна в адрес премьер-министра Араика Арутюняна, отметившего накануне заседания свое 43-летие. Премьер был основным докладчиком, представив концепцию и макроэкономические показатели госбюджета 2017 года. Объем ВВП составит 255 миллиардов драмов, что обеспечит 8% роста в годовом разрезе. В качестве приоритетов при составлении бюджета Араик Арутюнян назвал экономическое развитие республики и последовательное повышение жизненного уровня населения. Правительство обязывается приложить максимум усилий по увеличению собственных доходов. Межгосударственный кредит от Армении уже получен. Бюджетом предусмотрены как продолжение уже начатых, так и реализация 12 новых программ. По-прежнему приоритетной останется развитие, причем пропорциональное сельского хозяйства. Повышение зарплат и пенсий не намечается. Премьер выразил благодарность за заинтересованное обсуждение проекта госбюджета, в ходе которых от депутатов поступило около 70 предложений. Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին, պետական բյուջեի եւ հարակից օրենքների նախագծերի շուրջ ծավալած հետաքրքիր քննարկումների կապակցությամբ։ 2017 թվականին կառավարության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հիմնական թիրախներն են շարունակվում մնալ երկրի տնտեսական զարգացման ուղղված ծրագրերի իրականացումը եւ բնակչության կենսամակարդակի շարունակական բարելավումը։ Головная комиссия дала положительную оценку проекту госбюджета. В соответствии с регламентом в работе пленарного заседания объявлен перерыв до 22 декабря, дня голосования главного финансового документа страны 2017 года. 14 декабря в рамках рабочего визита во Францию председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян встретился с руководителем Союза в поддержку Арцаха Марал Асадурян. В ходе встречи были обсуждены программы Союза по оказанию поддержки Арцаху. Особое внимание было уделено дальнейшим планам и проектам действующего в Степанакерте центра «Дом поля Элюара». Председатель парламента Арцаха приветствовал готовность Союза в поддержку Арцаха и его руководство содействовать постоянному представительству НКР во Франции и выразил надежду на то, что в будущем это сотрудничество будет более результативным и укрепит дружбу. Во второй половине дня в Национальном собрании Франции Ашота Гуляна приняли председатель Круга дружбы Франция-Карабах Франсуа Рашблуан, зампредседателя Рене Руке и секретарь группы дружбы Франция-Армения Жан-Пьер Делануа. В ходе встречи были обсуждены программы сотрудничества кругов дружбы Франция-Карабах и Карабах-Франция, а также перспективы их реализации. реализации в будущем году. Собеседники обсудили также нынешний этап урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. В тот же день вечером состоялась встреча Круга дружбы «Франция-Карабах» в расширенном составе с руководителем Круга дружбы «Карабах-Франция» Ашотом Гуляном. Из членов Круга дружбы «Франция-Карабах» на встрече присутствовали депутаты парламента, сенаторы, мэры, члены областных советов, представители властей области Иль-де-Франс. Руководители кругов дружбы Франсуа Рашблуан и Ашот Гулян представили участникам мероприятия перечень работ на будущий год, после чего в ходе обмена мнениями были уточнены предварительные договоренности по реализации экономических, социальных и культурных программ. На заключительном мероприятии в рамках рабочего визита спикера Национального собрания НКР присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Армении во Франции Виген Читичан и постоянный представитель НКР во Франции Ованес Геворкян. Азербайджанские средства массовой информации распространили информацию о том, что якобы жительница Арцаха Лусина Нерсисян присоединилась к инициативе сбежавшего в Азербайджан Ваана Мартиросяна под названием «Платформа для мира», которая на самом деле имеет антиармянскую направленность. Текст на русском языке, приложенный к беседе с жительницей Арцаха, полностью искажен. Лусина Нерсисян приписаны заявления, которых она не делала. Сегодня тоже азербайджанская СМИ сообщила якобы об аресте Лусины Нерсисян. Реагируя на случившееся, Лусина Нерсисян написала на своей странице в соцсети Facebook: «Уважаемые, короткая видеозапись и мое интервью с Вааном, которое вы видели на социальных сайтах и которое было переведено этим подлецом на русский язык, тогда как я переписывала с ним на армянском языке, не соответствует действительности. Разговоры о якобы моем аресте, уверяю всех, это дезинформация. Я нахожусь у себя в деревне, в своем доме и обеспокоена всем этим. Все, кто знаком со мной, знают меня как патриотку, и я заверяю вас, что так оно и есть. И для того, чтобы доказать это, я готова выступить перед общественностью, чтобы опровергнуть эту дезинформацию». Отметим, что ранее полиция НКР опровергла информацию азербайджанских СМИ о якобы аресте Лусины Нерсисян. Последние события в информационной войне наглядно показывают, что Азербайджан из хищника превратился в падальщика. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР, политолог Давид Бабаян, комментируя наплыв бежавших из Армении пациентов психиатрической лечебницы и малоизвестных политиков-журналистов в Баку, а также присоединение столь же малоизвестных лиц к бакинской платформе. Как отметил Давид Бабаян, в последние примерно полтора года Азербайджан ведет против Нагорного Карабаха так называемую гибридную войну. Новым элементом этой войны стало использование так называемых предателей. Подчеркну, речь не о Лусине Нерсисян. В ее случае все обстоятельства должны быть выяснены. Речь о компании во главе с Вааном Мартиросяном. Глядя со стороны, может даже показаться, что азербайджанской стороне даже удалось добиться успеха в этом направлении. На самом деле все обстоит иначе. Все те, кого они завербовали, попросту предатели со всей вытекающими отсюда последствиями. А предательство в мирное время, совершенное добровольно, без давления, не что иное, как моральное разложение. Но важно не только это. На родине это политические и моральные трупы. Азербайджан из хищника превратился в падальщика. Демонстрировать союз с моральным трупом как великое достижение — явный признак серьезнейших внутренних проблем в Азербайджане. И я категорически не согласен с мнением некоторой части общества о том, что подобных предателей надо уничтожать. Ни в коем случае. Пусть они остаются там и своим зловонием служат предостережением, отметил Давид Бабаян. Два объявления мэрии Степанакерта. Мэрия Степанакерта приглашает всех принять участие в торжественной церемонии зажигания огней главной елки республики, которая состоится 17 декабря в 17:00 на площади Возрождения Степанакерта. Мэрия столицы сообщает о том, что с 15 по 24 декабря пройдет регистрация детей города Степанакерта в возрасте от 2 до 5 лет, рожденных в период с 1 января 2011 до 31 декабря 2014 года для участия в новогоднем представлении и получения подарка. Для регистрации необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей или лиц, заменяющих их. Регистрация проводится в столичной школе номер 7 с 10 до 18 00 каждый день, кроме воскресенья. Дополнительная информация по телефону 94 16 72. о погоде. В субботу, 17 декабря, на территории НКР ожидается облачная погода, снег. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 7, минус 11 ночью, днем 0, минус 5 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.